Но как бы нам не угодить в другую крайность? Дело в том, что распространено мнение, будто интуиция всего лишь замаскированная логическая. Дескать, в основе интуитивной догадки лежат те же четкие алгоритмы мыслительной деятельности, только мы их не осознаем, они свернуты, и потому целые звенья рассуждений выпадают. Так интуиция объявляется сокращенным вариантом логики. Применительно к врачебной диагностике, например, такое истолкование интуитивного предлагает Шингарев, один из советских исследователей. «Едва больной входит в кабинет, — пишет Шингарев, — как опытный врач, уже по первым признакам, не успев собрать и десятой доли необходимых фактов, ставит диагноз. Он делает это, мгновенно пробежав по цепи умозаключений, которые в других случаях у другого врача развертывается значительно медленнее, основательнее, последовательно переходя от этапа к этапу. Любая интуитивная догадка, полагают сторонники приведенной точки зрения, может быть описана логическими средствами более мощной системы знания. Может быть, в этом и есть своя правда. Однако на обозрение не представлено ни одного подобного отчета, где бы логически была описана, пусть с пропусками, процедура интуитивно найденного решения. Мы можем подвести итог. Есть интуитивные, неосознаваемые процессы. И есть процессы логические, такие, в которых мы отдаем отчет. В научном поиске они не вступают в противоречие, но и не подменяют друг друга, а вместе, дополняя один другого, ведут ученого дорогой открытия. Как полагает большинство исследователей, хотя в науке вопросы решаются большинством, интуитивное и логическое не разделены непроницаемой переборкой. Поисковый процесс, беря истоки в сознательном, уходит затем в сферу неосознаваемого, потом возвращается и снова уходит. Между ними постоянно общение, и лишь благодаря этому рождается открытие. Конечно, их характеризует известное разделение труда. Если целью научного поиска является строгая логическая завершенность, то ведет к этому не столько логика, сколько интуиция. С другой стороны, логическое призвано узаконить и санкционировать завоевание интуиции. Логика — это своего рода гигиена, которую соблюдает наука, чтобы вынашиваемые идеи оставались жизнеспособными. То есть логика несет функции контроля, обязывая отвергнуть некоторые доводы, но и не претендуя на то, чтобы заставить принять любое доказательство, поскольку оно логично. Искусство ученого — способности сочетать оба эти начала, свободу воображения, питаемого интуицией, и холодный расчет. Умение строить воздушные замки, но и умение обосновать их в совсем непризрачную реальность. Эта обособленность интуитивного и логического в рамках их союза находит подтверждение с неожиданной стороны. Современная нейрофизиология достаточно убедительно показала наличие в работе полушарий мозга функциональной асимметрии. Левая сосредоточилась на абстрактном, логико-аналитическом мышлении, правая же ответственна за интуицию и образность, за художественное творчество. Вместе с тем в процессах деятельности полушария не изолированы, ибо обслуживают одного хозяина. Может быть, как считает советский исследователь Смирнов, эта специализация — подарок, преподнесенный человеку эволюцией. Правая половина мозга оставила за собой сторожевые функции, слежение за внешней средой, поэтому она все видит конкретно, эмоционально окрашенно, работая на уровне чувств. Это позволило частично высвободить левое полушарие для анализирующей, обобщающей деятельности. В результате, помогая друг другу, полушария и разрешают жизненные задачи. Так и в процессах научного творчества. Они трудятся сообща, чувство и разум, великое содружество по существу противоположных начал. Как был прав Лейбниц, который однажды заметил: чувство нам необходимо для того, чтобы мыслить. Если бы у нас не было чувств, мы не могли бы думать. Примечательно, что сам-то Лейбниц убежденный рационалист. Он разделял доктрину, согласно которой разум, рацио, составляет основу бытия, познания, морали, а потому противостоит чувственному началу, и только преодолевая его, способен постигать сущность вещей. Союз чувства и разума проявляется и в других моментах научной деятельности.